Глава 14. Братоубийство. Роман сорвался с места, на ходу скидывая автомат. После опрометчивой очереди, съеденной защитным полем артефакта, у него оставалось 20 патронов. 20 выстрелов. 20 шансов на месть. Сталкер прекрасно понимал, что этого вряд ли хватит, а перезарядиться он не успеет. В крови бурлил коктейль из военных стимуляторов, принятый в вертолете. Чувства обострились до предела, а надетое на голову звено услужливо превратило мир в черно-белую схему, в которой красным были подсвечены бьющиеся сердца живых существ. А поскольку здесь, в центре новой зоны, у Романа Нестерова не было друзей, он мог смело стрелять по всему, что движется. Первый же такой выстрел отправил на тот свет бойца обсидиана с ракетной установкой. Человек в черной броне пошатнулся и упал на спину, а реактивный заряд взмыл в небо и взорвался в вышине над площадью. За первым адептом последовал второй, за ним третий. Звено давало Нестерову неоспоримые преимущества даже перед натренированными бойцами обсидиана, но их было больше. Много больше, чем пуль, оставшихся в магазине. Артефакт нагрелся и жег глаза, изо всех сил подсказывая Роману, как целиться и где слабое место у следующего врага. Кого можно пропустить? Патрон в стволе дефектный, и оружие адепта заклинит. Кто представляет наибольшую опасность, и когда в Нестерова целится один из снайперов, засевших на стальных фермах вокруг установки? Щупальца аномальной энергии проходили сквозь зрачки Нестерова и обвивали его мозг, в то время как само устройство напрямую подключалось к ноосфере и поставляло всю, абсолютно всю информацию об окружающем мире. Линза, сделанная из артефакта же, фильтровала эту чудовищную лавину данных, эмоций и мыслей, оставляя лишь те, что помогут в бою. Роман вновь спустил курок. Выстрел сбил с ног адепта со странной винтовкой, на корпусе которой были закреплены катушки Теслы. Оружие трещало, готовясь выпустить смертоносный заряд, но теперь некому было жать на спуск. Раздался звон битого стекла, и одна из катушек лопнула от переполнившей ее энергии, окатив стоявших рядом бойцов сверкающими электрическими разрядами. Фигуры в черной броне затряслись и рухнули, как подкошенные. От их трупов пошел легкий дымок. Нестеров, впрочем, уже не видел этого. Сталкер на бегу целился в приближавшийся к нему джип. Машина ревела двигателем, а адепт за пулеметом готовился открыть огонь. Роман дал короткую очередь по лобовому стеклу, прикрытому толстой бронепластиной узкой обзорной полосой. Пули разбились о клепанный металл, высекая искры, но не нанеся никакого урона водителю. Нестеров выругался и стиснул зубы. Звено наказало сталкера жгучей болью за ошибку. Роман отскочил в сторону, джип на полной скорости промчался мимо, тяжелый кенгурятник на бампере угрожал оставить от человека мокрое место. В ту же секунду звено заставило сталкера обернуться. Адепт, автомат которого заклинило, выбросил оружие и бежал на Нестерова с длинным изогнутым клинком. Лезвие оружия покрывали светящиеся разводы, из которых сочился бьющий по глазам свет. Не иначе для его изготовления использовали артефакт вместо обычного металла. Роман даже представить боялся, что случится с ним, если его ранят таким ножом. Звено же уже поставило сталкера в боевую стойку и подсказало, когда нужно было отклониться назад. Широкий выпад адепта пронзил лишь воздух, а Нестеров уже бил противника ногой под колено. Схватив потерявшего равновесие бойца, Роман с непонятно откуда взявшейся силой перебросил его через голову. Клинок выпал из руки, но сталкер подхватил его еще до падения на землю и, перевернув между пальцами, вонзил в грудь адепта. Тот выпучил глаза, а в следующую секунду по его телу прошел спазм, и оно буквально засветилось изнутри. Противник обмяк, а Роман, тяжело дыша, позволил трупу упасть. Звено уже давало следующую цель. Артефакт оплел своими щупальцами уже не только мозг, но и внутренние органы Нестерова, подпитывая его тело, разгоняя кровь и ускоряя реакцию до нечеловеческих пределов. Поясная сумка убитого ножом адепта засветилась красным в черно-белом мире, пропущенном сквозь линзу звена. Роман откинул верхний клапан, и по асфальту поскакали одинаковые цилиндры. Подхватив один из них, Нестеров уже знал, что это зажигательная граната. Выдернув чеку, сталкер швырнул ее в адепту за пулеметом джипа секунды раньше, чем тот успел вдавить спуск. Граната попала бойцу прямо в грудь, отскочила и упала в раскрытый люк. В следующую секунду изнутри машины вырвалось химическое пламя. Его потоки брызнули из узких смотровых щелей на окнах и, конечно же, из люка, окатив пулеметчика с ног до головы. Роман прыгнул в сторону и упал на брусчатку площади. Прямо над его головой промчался трещащий энергетический разряд, выпущенный из еще одной винтовки, сделанной обсидианом на основе артефактов. Не успела электрическая сфера пролететь мимо, как Нестеров уже прокатился по земле и вскинул автомат. Из того места, где он только что лежал, вылетел фонтанчик каменной крошки. Снайперский выстрел пронзил древнюю кладку площади. Роман поймал подсвеченного звеном снайпера, адепта с громоздкой винтовкой, подключенной проводами прямо к шлему. Перекрестие прицела и открыл огонь. Пули отскочили от перила ограждения, за которым скрывался стрелок. Но одна, срикошетив, разбила ему оптику и вошла в мозг. Боец обсидиана покачнулся и завалился вниз с громадной железной фермы, на которой сидел. Роман обернулся, ища следующую цель. С каждым шагом он продвигался все ближе к установке, от ее низкого гула уже начинали болеть зубы, и к брату, продолжающему руководить учеными-техниками. Артефакт на поясе Януса не позволял ранить его стрелковым оружием, но Роман не сомневался, что от ножа в горло он точно не убережет. Адепты обсидиана продолжали вести по Нестерову ураганный огонь, но звено, почти полностью взявшее контроль над моторными функциями сталкера, каждый раз уводило его из-под выстрела за считанные мгновения. Бесконечно долго это, впрочем, продолжаться не могло. С другого конца площади, ревя моторами, приближались бронетранспортеры, орудия которых легко порвут сталкера в клочья, неважно, с артефактом или без. Возле основания установки поднимали тяжелые пулеметы-экзоскелеты. На их плечах виднелись вращающиеся сенсоры. Благодаря им пилоты и сами смогут предугадывать его движение и быстро нашпигуют свинцом, зажав перекрестный огонь. Нестеров понимал, что не успеет пробиться через напирающую на него орду врагов, и просто продолжал убивать, пока в автомате не остался последний патрон. Тяжело дышащий сталкер поднял оружие и упер приклад в плечо, еще раз поймав прицел Януса. Павел, казалось, безучастно наблюдал за тем, что происходит внизу. Палец Нестерова скользнул на спусковой крючок. Несколько пуль ударили в бронежилет Романа, выбив из легких воздух. Сталкер словно налетел с разбега на бетонную стену. Сломанное ребро сдвинулось, какой-то осколок, пройдя рикошетом, разорвал Нестерову щеку, но боли не было. Вернее, она стояла где-то там, очень-очень далеко, на самой границе сознания. Коктейль из боевых стимуляторов все еще полыхал в крови у сталкера и притуплял ее. Роман был уверен, что даже если бы его сейчас убили, то он бы еще несколько минут продолжал драться. Тяжело хватая ртом воздух, Нестеров упал на одно колено. А затем гул установки перешел в нестерпимый рев. Роман поднял взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как кольца чудовищной машины завращались с такой скоростью, что слились в сплошной шар. Во все стороны брызнули энергетические разряды. Часть из них испепелила несколько ученых прямо на месте, остальные сделали шаг назад. Из центра сферы вырвался ослепительный луч света и ударил в небеса. Тучи, изливающиеся дождем, закрутились вокруг него в спираль. Звено выключилось, оставив Романа в полной темноте, и сталкер поспешил стащить прибор с головы. Когда он наконец сумел сделать это, то увидел, что через все небо пролегла широкая трещина, ширящаяся с каждой секундой. Из нее забил мутный фиолетовый свет, предвестник выплеска, как в старой зоне, но гораздо, гораздо больше и мощнее. Роман понял, что не успел. В этот момент все остановилось. Роман Нестеров медленно опустил автомат, оглушенный внезапной тишиной. Все звуки исчезли. Не кричали больше раненые, не грохотали выстрелы, не ревели генераторы чудовищной установки, возвышающейся посреди площади. Мир замер, словно остановилось само время. Справа от сталкера над взорвавшимся джипом неподвижно встали языки пламени, еще секунду назад лизавшие чернеющий корпус. Солдат за пулеметом, корчившийся в огне, превратился во вскинувшие руки изваяние с беззвучно разинутым ртом. Слева от Нестерова застыл бегущий к нему боец обсидиана с ножом в руке. Лицо перекошено от ярости, одна рука отведена назад, а в другой сверкает остро отточенное лезвие. Позади него двое стрелков организации, вскинувших штурмовые винтовки. У того, что ближе, ствол оружия охвачен дульной вспышкой, а в паре метров впереди висит пуля, позади которой закручивается баллистический канал. Дальше, за спинами тяжелых экзоскелетов, расставивших для устойчивости ноги и наведших на Романа крупнокалиберные пулеметы, за бронетранспортерами, башенки которых повернуты в сторону сталкера, а линзы прицельных матриц пылают алым огнем, стоит она. Установка. Расположенные одно в другом массивные кольца диаметром больше 20 метров остановились, не пройдя полный круг. На их поверхностях сверкают замершие молнии,

Чувствительный удар подошвы ботинка по руке вынудил Романа разжать пальцы и выпустить автомат. Еще один удар пришелся по его ребрам, боль в сломанных костях заставила Романа вскрикнуть. Затем Павел ударил брата по виску рукояткой пистолета так сильно, что у того загудело в голове и на несколько секунд исчез слух. Перед глазами побежали темные круги, но старший Нестеров, стиснув зубы, сумел-таки изловчиться и сам нанес удар Павлу в челюсть. Зубы Януса затрещали, на миг хватка ослабла. Этого оказалось достаточно, чтобы Роман встал на четвереньки и, обхватив обеими руками горло Павла, начал его душить. Младший Нестеров пытался что-то сказать, судорожно открывая и закрывая рот, но Роман его не слушал. «Это тебе за всех наших, тварь!» — закричал брыжа слюной сталкер. «За Володю, за Рене, за Аню!» Задыхающийся Павел подтянул под себя ноги и ударил Романа коленом в пах, спихнув охнувшего сталкера с себя. Пошатываясь, Янус поднялся с земли, отбросив ставшим бесполезный пистолет в сторону, вытащил нож. «Так по ним скучаешь?» — выдохнул он, поигрывая клинком. «Не переживай, я отправлю тебя прямо к ним». Сообщив это, Павел бросился вперед и широким взмахом рассек перед собой воздух. Роман, держась за грудь, едва успел отскочить в сторону. Автомат слетел с его плеча и откатился куда-то, кобура с пистолетом оказалась пуста. С трудом нащупав свой собственный нож, сталкер вытащил лезвие из ножен. «Просто скажи мне, зачем?» — попросил Роман, отбив следующий выпад. «Зачем ты все это сделал, младший? Я не верю, что это ты». Янус ничего не ответил. Просто еще несколько раз махнул ножом, кружась вокруг брата и пытаясь пробить его защиту. Роман парировал каждый удар, смотря в глаза Павла, но они были пустыми и безжизненными, как у всех остальных адептов обсидиана, которых Нестеров видел до этого. «Я приказал убить их, потому что так было нужно», — наконец сообщил Янус. «Айзек Брэдбери же тебе все объяснил. Они мешали тебе, мешали мне, а значит, должны были умереть. Особенно твоя ненаглядная Анна Волкова, сука, которая могла сорвать весь мой план». Роман зарычал и бросился вперед. Уклонившись от короткого выпада в голову, сталкер схватил брата за руку с ножом. Резким движением Роман отвел ее в сторону и одновременно потянул Павла на себя. Янус вскрикнул, налетев на лезвие клинка. Вырвавшись из схватки брата, Павел отшатнулся назад и посмотрел вниз, туда, где между двумя пластинами брони вошел нож. Из разорванного сочленения заструилась темная, почти невидимая на черной обсидиановской броне кровь. Янус горестно усмехнулся и поднял взгляд. Он больше не был пустым, больше не принадлежал фарфоровой кукле. «Так вот как это происходит, да? Вот что чувствуешь, когда слетают психические блокировки», — прошептал Павел, его глаза сфокусировались на Романе. В них вновь была жизнь и острый ум. Именно такие глаза смотрели на Нестерова каждый день с единственной оставшейся от брата фотографией. «Младший, это...» — Роман все еще держал наготове руку с окровавленным ножом, но тут ощутимо потяжелел. «Это ты?» — пальцы сталкера задрожали. «А кто же еще-то, чтоб тебя?» Павел горестно усмехнулся, а затем скривился. «Теперь снова здесь, сам себе хозяин в своем теле. Вот только, видимо, ненадолго». «Младший, я...» Роман все еще не был уверен, что это не какая-то очередная уловка, но и голос, и взгляд, а не только внешность. Они принадлежали его брату. «Заткнись и слушай меня внимательно, братец. Ты меня хорошо пырнул, так что... Ах!» Павел поморщился от боли и безнадежно взглянул на рану на животе. Кровь струилась между пальцев, стекала вниз по штанам, образуя быстро растущую лужу. «Так что времени у меня немного». Янус неуверенно зашарил свободной рукой позади себя и, нащупав основание установки, слабо привалился к нему. «Я никогда не предавал тебя, старший. Ни тебя, ни наших ребят из координат. Все, что я делал, было ради блага человечества». «Это я уже слышал», — начал был Роман, но осекся под взглядом брата. «Я сказал тебе, заткнись и слушай», — пробормотал Павел, все еще силясь зажать рану рукой. «Ты помнишь карантин, в котором нас держали, так? После того, как мы прорвались в Москву в ту ночь, когда город превратился в аномальную зону...» Роман медленно кивнул. «Я... К чему ты спрашиваешь? Конечно, я все помню. Каждую гребаную секунду». «А вот ни хрена ты на самом деле не помнишь, старший», — откликнулся Павел и покачал головой. «Тебе и мне промыли мозги и почистили наши воспоминания. На нас, как и на остальных, кто оказался там, ставили эксперименты. Проверяли нас и наш психический потенциал. Способны ли мы стать ментальными операторами для этих чертовых установок?» Роман растерянно заморгал, не понимая, о чем говорит его брат. «Что? Что ты вообще такой несешь?» — выдохнул старший Нестеров. «Подумай сам, братец, а сколько ты на самом деле помнишь, а?» «Я...» — Роман моргнул и замолчал. Он помнил день, когда они попали в карантин, и день, когда их отпустили. День, когда Павлу сообщили, что его семья не числится в списках выживших. И целую вереницу дней, где один был похож на другой. Слишком похож. До деталей. До минут. До секунд. До слов в отдельных репликах. До... Мозаика из лжи посыпалась, обнажив чудовищный каскад из воспоминаний, хлынувших через нее, как через рухнувшую дамбу. Сталкер закричал, схватившись за голову. Павел кивнул. «Вижу, что и ты теперь вспомнил». Роман замотал головой, отказываясь верить тому, что он видел. Затем лишь с трудом выдавил из себя. «Ну зачем правительству все это?» Павел вновь покачал головой. «Нет, не правительству. ЦАЯ, центру, мать его, аномальных явлений. Эти хитрые сволочи готовились ко всему очень давно. Почти сразу, когда только появилась старая зона. Они смекнули, что выплески — это признак того, что ноосфера идет в разнос, и скоро появятся новые зоны. Поэтому они решили создать защиту от распространения зон. Проект ноосферных установок на базе ранних прототипов осознания. С их помощью они надеялись обратить формирование аномальной зоны вспять». Младший Нестеров закашлялся и, выплюнув кровь, продолжил. «Но были нужны те, кто смог бы оперировать этими установками, люди-контролеры, так называемые ментальные операторы. Таким мог стать любой, самый обычный человек, если он подвергался особому энергетическому воздействию. Воздействию, которое возникает на территории, где только что сформировалась очередная зона. Ну или те несчастные, кто несколько раз контактировал с чрезвычайно сильным пси-воздействием, а затем был обработан сывороткой вот Рубикона, как этот бедный наемник, которого Лавров и Брагин держали в заперти. Хофф, кажется. Да, вроде так. Мне сообщили, что вы его выпустили». «Он погиб», — тихо ответил Роман. «Спас нас, пожертвовав собой». «Жаль. В какой-то степени это и моя вина», — Павел вздохнул. «Но я отвлекся, а крови у меня всего 6 литров, и нужно все тебе успеть объяснить, прежде чем я подохну. Как я и сказал, нужны были люди, подвергнувшиеся воздействию особой аномальной энергии. Люди, чей мозг мутировал, стал подключаемым к ноосфере через установки. Именно поэтому они держали нас в карантине и тестировали. Проверяли, подойдем ли мы или другие выжившие на роль подобных ментальных операторов. Они делали то же самое уже много раз, в десятках других зон». «То есть все это проект ЦАЯ?» «Нет, конечно же нет. Они могут платить копейки за принесенные им артефакты, посылать сталкеров на самоубийственные задания, нанимать совсем уж отмороженных бандитов и убийц, чтобы скрывать свои эксперименты. Но плохие парни в этой истории все-таки не они. После череды провалов и катастроф ЦАЯ признали идею ноосферных установок нереализуемой, и проект был закрыт. Нас и других подобных отпустили, предварительно промыв нам мозги и стерев воспоминания об экспериментах. Однако в ЦАЯ, естественно, нашлись люди, которые сочли, что если нельзя получить положительный результат, то почему бы не сосредоточиться на отрицательном? Так и возник обсидиан. Безумцы, одержимые идеей, что если ты не можешь что-то победить, нужно это возглавить. Они сочли, что мы не сможем остановить распространение зоны и потому должны подготовить человечество к этому. Создать планетарную зону еще до того, как это случится само собой, и таким образом ускорив естественный отбор, заставив выживать лишь наиболее приспособленных. Пинком загнать нас, как вид, на следующую эволюционную ступень. Homo stalkerius, как они это называли. Или же попросту убив нас всех в результате, нахмурившись, произнес Роман. Сталкер все еще держал в руке нож, но медленно опустился рядом с братом и скинул рюкзак. Павел кивнул. «Да уж, скорее это, но для фанатиков подобное не актуально. Даже не стоит ни одной секунды размышлений. Есть их мечта, и она же цель. Они взяли старые наработки ЦАЯ по ноосферным установкам и продолжили их. Так появилась группа Пи-12, занимавшаяся поиском людей с достаточным псионическим потенциалом, чтобы стать ментальными операторами, а также тех, кто участвовал в тестированиях в карантинах после того, как в их странах появились аномальные зоны. В результате они вышли и на нас с тобой. Сначала я хотел, как и ты, отказаться, но потом понял, что вместо меня они найдут кого-то еще, и тогда проект все равно запустится, и нашему миру настанет конец. И потому, когда тебе с помощью пси-воздействия вновь стерли память о встрече с адептами обсидиана, я согласился. Как полный идиот, я согласился на их предложение, надеясь, что смогу предупредить тех, кого нужно, о готовящемся конце света. Естественно, обсидиан был на шаг впереди таких наивных дурачков, как я. Нам, Всем согласившимся поставили пси-блок. Сложную систему воздействия на разум, смесь гипноза, зомбирования и воздействия псионических артефактов. Почти такую же, как обсидиан ставил всем своим рядовым адептам, за исключением того, что нам оставили свободу мысли и воли. Единственное, что нам заблокировали, это возможность все рассказать. Мы физически ничего никому не могли сообщить. Слушая брата, Роман вытащил аптечку и принялся рыться в ней. Бесполезно. Все стимуляторы Нестеров извел на себя в вертолете. Внутри оставались лишь бинты. Сначала сталкер хотел замотать рану брата ими, но, посмотрев на количество уже натекшей под Павлом крови, понял, что это будет бессмысленно, если только внезапно из-за угла не появится армейский реммобиль. Янус тем временем перевел дух и продолжил. «Запертый в собственном теле, я понял, что, оставаясь всего лишь исполнителем, одним из многих ментальных операторов, я точно не смогу ничего остановить. Я решил идти вперед. Когда пришло время, обсидиан инсценировал мою смерть. Пришлось помучиться, упав в комариную плешь, но зато все были уверены, что я погиб. А я сообщил своему куратору, что хочу послужить на благо их великой цели не только как будущий оператор установки. И безмозглый фанатик, естественно, согласился дать мне шанс». Павел сплюнул, вместе со слюной на брусчатку полетела кровь. «Меня приняли братом-адептом в боевой отряд. То, что нам приходилось делать там, скорее всего, точно утащит мою душу в ад, и я пощажу твои уши и твою память обо мне, не рассказывая никаких деталей. Но я выполнял все приказы с особым рвением, и меня заметили. Брат-командир, затем наставник, наконец, член внутреннего круга. В обсидиане не могли нарадоваться на меня. Не только ментальный оператор установки, который изменит мир, но и преданный их делу адепт с рвением в сердце, следующий плану. Разумеется, когда предыдущий куратор внезапно и очень странно погиб, лицо Павла осветило тень улыбки. Самой лучшей кандидатурой для проекта «Резонанс» оказался его заместитель, посвященный во все детали. И я. Младший Нестеров дерганным движением попытался театрально указать на себя раскрытой ладонью, но не смог и уронил руку обратно. Мы продолжили труд по поиску кандидатов, пока я разрабатывал мой собственный план. Мне удалось внести некоторые, скажем так, поправки в отчеты об экспериментах, и в результате единственными подходящими кандидатами из всех, кого держали в московском карантине, оказались только мы с тобой. Теперь, хоть ты отказался, обсидиан все равно больше не сбрасывал тебя со счетов, предполагая использовать в качестве запасного кандидата на роль ментального оператора. Установки, если что-то пойдет не так. Например, если я взбунтуюсь и попытаюсь саботировать проект. Думаю, они всегда подозревали, что со мной было что-то нечисто, но никак не могли найти доказательства. Именно поэтому тебя пытались убить те наемники, когда ты зачем-то поперся в наш старый дом 3 дня назад. Думаю, что их послал Брагин или Лавров, которые хотели, чтобы запасным кандидатом стал Хофф. Это продемонстрировало бы совету обсидиану пользу их собственного проекта и, вероятно, подняло бы обоих на пару ступеней во внутренней иерархии. Правду здесь мы уже никогда не узнаем. Насколько я понимаю, оба ублюдка уже мертвы?» Роман лишь скупо кивнул в ответ. «Ну вот и славно!» Павел вновь закашлял. «В любом случае, я понимал, что если обсидиан решит использовать тебя в качестве запасного кандидата, то тебе обязательно сначала поставят такой же псих-блок, как и мне. А как выяснили в P-12, единственный способ его пробить — это настоящее, искренняя ненависть. У меня уже не было такой, когда блок ставили мне. Боль от потери семьи за столько лет притупилась, став просто гнетущим осознанием, и я оказался не способен противостоять. Но вот ты, с тобой все могло сложиться иначе». Янус закашлял и, застонав, согнулся пополам, а затем медленно сполз вдоль основания установки и уселся на землю, привалившись спиной к стене. Павел был бледен, его губы потемнели. Взгляд помутился, но он, несколько раз втянув сквозь стиснутые зубы воздух, продолжал говорить. «Моя идея состояла в том, чтобы разжечь в тебе такую ненависть. К обсидиану, к его планам, ну, естественно, ко мне, главному действующему лицу всего этого грёбаного спектакля и единственному, кто, кроме тебя, якобы смог бы управлять установкой. А для этого, брат, ты должен был потерять все, абсолютно все, что ты любил и чем дорожил. Друзей, дом, любимую женщину. Мне пришлось отдавать этот ужасающий приказ, зная, что только так я могу быть уверен, что ты сможешь возненавидеть нас достаточно сильно. Я знал, что ты, в отличие от меня, не сломаешься, не согнешься пополам, но озлобишься и преисполненный кипящей ненависти сам придешь к нам. Конечно же, ты не сумеешь убить всех адептов на своем пути, и в итоге будешь схвачен и доставлен сюда, к установке, в качестве запасного кандидата. Затем бы я построил аварию, которая дала бы тебе несколько минут, чтобы выбраться на свободу. Но дальше твоя ненависть разорвала бы пси-блок, и, что бы в итоге ни случилось, обсидиан бы проиграл. Ты убил меня и убили тебя, некому управлять установкой. Ты убил меня, а тебя вновь схватили и посадили в кресло ментального оператора. Пси-блок больше не действует, ты видишь кнопку остановки и без сомнений жмешь ее. Я также был абсолютно уверен, что даже при всей этой ораве больных ублюдков в черном вокруг ты точно успел бы прикончить меня. Вот только все пошло несколько не так, как я планировал, когда тебя спас чертов спецназ Цая. После этого на тебе поставили крест, и потому я получил дополнительную команду ликвидировать тебя, если ты объявишься. К счастью, команду кодировали в попыхах, и потому новый пси-блок поставили криво. Вместо слова «убить» они взяли слово «застрелить», что я и сделал. Вот только я смог обмануть приказ, зарядив пистолет холостыми патронами. Выстрелить в тебя я выстрелил, но никак не убил. И вот ты здесь, как я и планировал с самого начала. Полной ненависти подготовленный ментальный оператор, сохраняющий самосознание в оке аномального урагана, когда для всех вокруг как будто остановилось само время, хотя это и не так. Просто бушующая ноосфера превратила законы нашего мира в абсолютное ничто. К счастью, пока еще обратимые на очень небольшой территории. Таким образом, ценой своей собственной жизни, жизни наших друзей, твоей возлюбленной и десятков других людей, я планировал спасти мир. И миллиарды, которые даже никогда не узнают о том, что здесь сегодня произошло. Павел замолчал, видимо, ожидая реакции Романа. От признания брата Нестеров похолодел. Он абсолютно не знал, что сказать. Любые слова казались неуместными и пустыми. Роман несколько раз открыл и закрыл рот, силясь вздохнуть. То есть ты? Ты лишил меня всех, всех, кого я любил, убил всех наших друзей ради... Роман сжал кулаки, хотел закричать, ударить Павла, но затем лишь разжал ладони с бесконечным ужасом, понимая, что тот был прав, и это, вероятно, был единственный выход. «Можешь кричать и поносить меня, старший. Можешь даже забить меня до смерти, если хочешь». Павел вновь закашлял кровью и затем поднял взгляд. На его лице показалась слабая улыбка. «Так, наверное, будет даже правильно и честно с твоей стороны. За все, что я натворил». Опустившись на брусчатку рядом с ним, старший Нестеров обхватил брата, не зная, что сказать. Все, что приходило ему на ум, было пусто и неуместно по сравнению с обрушившимися на него откровениями. «Какой же ты все-таки дурак, младший?» — прошептал Роман, пытаясь зажать рану на животе брата. Обжигающая горячая кровь потекла по руке сталкера. «И как же ты всегда любил эти идиотские многоходовки? Ну зачем? Ну зачем ты? Уверен же, что был какой-нибудь другой способ. Ну, ведь точно, был же, ну!» Павел с усталой улыбкой в очередной раз покачал головой, глядя на Романа. «Прости меня за все, старший. За все, что я сделал. И за все, чего не сделал, тоже прости». Павел печально вздохнул. Кровь продолжала бежать тонкой струйкой с уголка его губ. Он попытался поднять руку и вытереть ее, но сил не хватило, и Павел лишь слабо махнул ладонью, не поднимая ее с земли. «Хотел бы, чтобы был какой-то другой способ. Но похоже, что и правда оказался двуликим Янусом не только потому, что у меня рожа подгорела». Павел Нестеров грустно усмехнулся. Его взгляд потускнел, голова свесилась на грудь. Роман моргнул. «Нет, нет, нет! Паша, младший, не умирай! Не умирай, кому говорю!» Старший Нестеров затряс тело брата. Затем крепко обхватил и прижал к себе, уткнувшись в плечо Павла, и закрыл глаза. Сейчас сталкер уже не стыдился и не стеснялся. Аня, Рене, Владимир, и вот теперь... Когда Роман едва только вновь обрел его, Нестеров зарыдал. Он сидел так, обхватив мертвого Павла несколько минут или часов. Вечность проходила вокруг, а Роман не двигался с места. Наконец, когда слез и проклятий больше не осталось, сталкер медленно встал. Осторожно прислонив брата к металлическому основанию установки, Нестеров поднял взгляд на замершие в воздухе кольца, охваченные застывшими молниями и поток энергии, бьющий в небо. С ненавистью Роман сжал кулаки и направился к лестнице. Время вокруг продолжало стоять на месте, и Нестеров не спешил, медленно поднимаясь по широким железным ступенькам. Одна за другой. Вперед и вверх. Сначала прямо к остановившимся громадным кольцам, затем направо от них по идущим ввысь техническим балконам и балюстрадам. Роман проходил мимо адептов обсидиана, замерших возле пультов и терминалов. Белые лабораторные халаты развивались на невидимом ветру. Один из ученых повис в воздухе. Его тело распыляло на атомы молнии, вырвавшейся из сферы в центре установки. Нестеров осторожно обогнул умирающего человека, стараясь не смотреть на застывшее в вечности перекошенное от боли и ужаса лицо. Наконец он дошел до самого верха, туда, где начинались железные фермы и балки, на которых, словно каменные горгульи, сидели сгорбившиеся снайперы, все еще целящиеся в сторону площади внизу. Именно здесь располагался широкий полукруглый терминал, над которым парил полупрозрачный голографический экран. Насколько Роман помнил, именно возле него стоял Павел, когда сталкер вошел на площадь и попытался застрелить брата. Нестеров осторожно дотронулся до поверхности цифрового монитора. В воздухе вспыхнула сенсорная клавиатура. На экран было выведено схематичное изображение установки и множество данных, в которых Роман едва ли что-то мог понять. К счастью, кнопка «Аварийная остановка» была дополнительно подсвечена и маркирована громадным восклицательным знаком. Недолго думая, Нестеров стукнул по ней. Монитор залило красным, а в уши ударил противный визг сирены. Окно с надписью «Отказано в доступе» перекрыло собой все остальные на экране. «Внимание! Включена служебная блокировка. Инициирование протокола аварийной остановки с основного пульта невозможно», сообщил до идиотизма жизнерадостный синтезированный голос. «Для запуска процедуры аварийной остановки отключения машины воспользуйтесь ручным управлением в кабине ментального интерфейса». Откуда-то сверху раздалось шипение пневматики, и Роман, подняв голову, обнаружил закрепленную в вышине, почти под самым потоком, бьющим в небеса, небольшую кабину, до боли похожую на те, что используют крановщики. Ее дверь медленно отползла в сторону, обнажив находящееся внутри кресло. Роман обернулся на совсем крошечную с такой высоты фигурку в черном плаще, лежащую возле массивного основания установки в луже крови. Зажмурившись и закусив губу, сталкер полез вверх по вертикальной лестнице, в забранную стеклянным колпаком кабину управления, предназначенную для ментального оператора. Роман поднялся к кабине, схватившись за поручни, влез внутрь. Усевшись в кресло, Нестеров позволил автоматическим ремням закрепить его на месте. Сталкер положил ладони на пульт управления. Тяжелый шлем скользнул вниз, закрыв Роману обзор. Зашипели пневматические запоры, когда дверь вновь заблокировалась изнутри. Затем линзы включились, прошла разверстка, и к сталкеру вернулось зрение. В ту же секунду мир вокруг снова ожил. Пришли звуки, и их чудовищная какофония на секунду оглушила Нестерова. Затем он понял, что это крик самой реальности, ноосферы Земли, в которой пробили брешь. Сталкер отчетливо увидел свои руки на пульте и череду мерцающих кнопок. Прямо под ним вращались кольца установки и пылала сфера, из которой в небо бил ослепительный луч. Роман окинул неподписанные кнопки взглядом, и осознание того, что делает каждый из них, пришло само из воспоминаний об опытах над ним, в карантине много-много лет назад. Нестеров одну за другой вдавил реверс и аварийную установку. Рядом с его правой ладонью открылся защитный колпак, под которым скрывался опломбированный рубильник. Роман схватился за него и повернул, зная, что дороги назад уже не будет. Нестеров вздрогнул, когда в его затылок вошла выдвинувшаяся из шлема игла. В ту же секунду все исчезло. Установка, площадь вокруг нее, адепты обсидиана, открывшие огонь по пуленепробиваемым стеклам кабины. Все растворилось в белесой дымке, оставив сталкера наедине со спроецированной ему в мозг контрольной панелью и громадным экраном с картой мира. На ней ярко-красными точками мигали установки в других зонах. Лондон, Сингапур, Лос-Анджелес, Бразилия, Китай, даже Антарктида. Десятки мест, где ноосфера была натянута до предела, и требовался лишь еще один крохотный толчок, чтобы прорвать ее и выплеснуть аномальный ад наружу. От каждой точки к другим тянулись пульсирующие нити, связывающие установки вместе, оплетающие огромной сетью весь земной шар. Все они замыкались на одной, последней, еще не активированной машине. Все они ждали только ее, чтобы вступить в резонанс и обратить весь мир в одну большую зону планетарного масштаба. И ключи именно от этой, последней установки, были у Романа сейчас в руках. Сталкер положил свои иллюзорные воображаемые руки на пульт управления, повторив последовательность нажатий кнопок, только что проделанную им в реальности. В самом центре, всего в нескольких сантиметрах от главной панели с лаконичной надписью «Запуск», открылся еще один защитный колпак. Под ним торчал выкрашенный красной краской рычаг, под которым значилось совсем другое — экстренная остановка. Нестеров взялся за него, ощутив на ладони холод несуществующего металла. ту же секунду резкий злой сигнал тревоги заставил Романа поднять голову. «Внимание! Экстренная остановка работы при включенном нейронном интерфейсе может привести к смерти подключенного ментального оператора. Вы уверены, что хотите продолжить?» Раскрывшийся экран дрожал, перекрывая собой карту мира. Роман сглотнул, отпустив рычаг. Сталкер заколебался, но лишь на мгновение. Он через слишком многое прошел и слишком много потерял, чтобы остановиться сейчас. Схватившись за аварийный переключатель, Нестеров с нажимом повернул его, преодолевая сопротивление встроенных блокираторов. Раздался щелчок, когда тумблер наконец переключился. Сначала ничего не произошло, а затем пришла боль. Мозг сталкера вспыхнул, его словно бы одновременно ударили тысячами игл. Кабина завибрировала, когда вся установка мелко затряслась, а ее генераторы задрожали. Роман сидел пристегнутый к креслу и не мог теперь пошевелиться. У него не было даже возможности открыть рот, чтобы закричать. У установок никогда не было никакой аварийной остановки. Прекратить работу чудовищной машины можно было только одним способом, уничтожив ее. И именно это сделал Роман Нестеров. Запустил систему самоуничтожения, которая должна будет разрушить установку. А вместе с ней выплеснувшаяся аномалия энергии прикончит и ментального оператора, ведь он все еще будет подключен к ней. Спазм прошел по телу Романа, заставив ее стиснуть пальцами подлокотники кресла. Нестеров запрокинул голову, но из его сжатых челюстей не вырвалось ни единого звука, голосовые связки лопнули от натуги. Внутренние органы сталкера отказывали один за другим, пораженные ужасающими мутациями от охватившего все тело ноосферного шторма. Так продолжалось сотню, тысячу лет, а потом боль отступила и растворилась. Где-то на самой границе сознания Роман понял, что его нервная система выгорела дотла. Пристегнутый к креслу человек уже едва ли соображал, кто он и где находится. Он слышал далекие голоса, но не мог за них ухватиться, они теряли четкость и осмысленность, становясь неважными. Открыв глаза, он посмотрел на все еще парящую перед ним карту мира. Пульсирующие нити исчезли, красные точки одна за другой гасли. Остальные установки, потеряв связь с московской, вхолостую выработали свой заряд и отключились. Роман Нестеров улыбнулся. Он не был уверен, что все это значит и что такое эти самые установки, но почему-то мысль об их отключении грела ему душу. Как если бы это было самое лучшее, что он сделал в своей жизни. А затем пропала и карта, и вообще все вокруг. И белый ослепительный свет поглотил Романа Нестерова. Бьющий в небеса луч исчез. Мерцая и ширясь с каждой секундой, он упал обратно в генерирующую его сферу. Секунду ничего не происходило, а затем вместе с новым каскадом молний установка взорвалась. Ее обломки полетели во все стороны, а из глубин вырвалось неистовое аномальное пламя. С оглушительным грохотом громадные кольца рухнули на железное основание. Стальные фермы, поддерживающие корпус и бесконечные технические балконы, задрожали и со страшным скрежетом наклонились вперед. Одна за другой металлические балки лопнули, и вся конструкция с громким воем осела на землю, погребя под собой лопнувшую сферу, разбитые кольца и кабину управления, сорвавшуюся с креплений и рухнувшую вниз. Над заваленной трупами бойцов в черной униформе площадью воцарилась тишина. Аномальная гроза рассеялась, обнажив темное ночное небо. Следы чудовищного разрыва реальности исчезли с него, как если бы их никогда и не было. На небосклоне беззвучно мерцали неяркие звезды. Родные звезды нашего, земного небосвода. Пыль, поднятая обрушившейся установкой, медленно оседала на землю. Горизонт на востоке заалел, возвещая приближение рассвета. Над темными силуэтами домов, в которых не горело ни одно окно, вспыхнул, разгоняя мрак, первый луч солнца. За ним последовал еще один и еще. Восходящее солнце окрасило жестяные крыши бывшей столицы в ярко-оранжевый цвет и послало повсюду световые блики, проникающие даже в самые глубокие и темные колодцы дворов. Небо светлело, и над московской зоной наступал новый день.